вечеру я возвратился в штаб армии и получил новое задание – идти в подразделение, обороняющее восточный берег Волжского водохранилища, связаться с районным руководством и узнать, как оно готовится к партизанским действиям. Районный комитет партии находился в Завидове. Здесь я и нашел группу будущих партизан района. Жили они на казарменном положении, были вооружены винтовками и могли в любое время перебазироваться в район Козловского торфяного болота для партизанских действий. Я провел 2 дня, беседуя с партизанами, интересовался, как они вооружены и как владеют оружием. В самый канун ухода на партизанскую базу секретарь райкома угощал партизан на своей квартире в небольшом одноэтажном домике. Что можно было отдать из запасов продуктов, он отдал, а остатками угощал. Все поели, секретарь запер свою квартиру и дал командиру отряда двигаться. Отряд повел на болото заведующий военным отделом райкома. Распрощавшись с будущими партизанами, я ушел в части, расположенные у кромки водохранилища. Оно уже покрылось довольно крепким льдом. В сделанных наспех укрытиях на тяжелых треногах стояли незнакомые мне пулеметы. Это были гочкисы. Патроны подавались не на ленте, как у Максима, а на металлической пластине. На противоположном берегу были позиции немцев и финнов. Слева от наших позиций был шоссейный мост, взорванный нашими саперами. К мосту с обеих сторон шла высокая насыпь. Я обошел все огневые точки стрелкового батальона. Это было 15 ноября, а утром 16 ноября появились немецкие бомбардировщики, волнами летевшие к Москве. Мы поняли, что началось новое немецкое наступление, о котором нас предупредили в армии. Второе – генеральное наступление. На этом участке обороны день прошел без изменений. Через водохранилище по льду никто не наступал, но левее шел бой. Еще ночью наша разведка сходила на западный берег водохранилища и принесла офицерский ремень. На пряжке была надпись «С нами Бог» и кинжал. Офицер был ранен нашими пулеметчиками, и его увезли на броневике еще днем. Но к сумеркам положение резко изменилось. Немецкие автоматчики появились в тылу батальона. Среди разбросанных домиков на берегу водохранилища они перебегали вглубь обороны батальона. Позиции батальона с тыла были открыты, их отделял от домов высокий берег, и немцы не видели наших бойцов. Стало темнеть, и командир батальона отдал приказ на отступление. Закрытые высоким берегом, бойцы начали отход. Вытянувшись цепочкой, мы пошли по краю замерзшего водохранилища. Немцы начали обстрел побережья с противоположного берега. Мины со свистом летели в нашу сторону и падали на лед. Удивительно, что они не взрывались от удара, а пробивали лед и рвались в глубине, поэтому потерь не было. Когда крутой берег кончился, мы вышли на лед и зашагали на северо-восток вдоль водохранилища. Обстрел кончился, нас никто не преследовал. Шли мы 2 часа, вышли к деревне, и местный житель вывел нас на дорогу, к Конакову, где располагались тылы 30-й армии. Моим попутчиком оказался политрук, возвращавшийся из госпиталя в свою часть, и нас пригласили в дом, в котором размещался штаб батальона, отступившего с берега водохранилища. Мы были голодны, и старший лейтенант, уполномоченный особого отдела, сказал нам, что он накормит нас, если мы подпишем акт о потере пулеметов «Гочкис» в бою на берегу водохранилища. Я просмотрел акт и сказал, что такую бумагу не подпишу. Боя мы не вели, а пулеметы бросили. Как нам сказал один из бойцов, тяжелы были очень. Тогда уполномоченный решил взять нас на испуг, показал нам свое удостоверение и потребовал наши документы. У меня, кроме справки из госпиталя и партийного билета, ничего не было, а у политрука был только партбилет с отклеившейся карточкой. Особист прицепился к политруку и сказал, что если он не подпишет акт, то его арестует, да и мне стал угрожать арестом. Мы стояли ближе к двери, а уполномоченный отошел к столу. Тогда я взял у политрука гранату, и мы пошли к двери. Уполномоченный закричал часовому не выпускать нас, но я вынул пистолет и сказал часовому «Прочь с дороги!», а всем собравшимся в доме погрозил гранатой. Препятствовать нам охотников больше не было, и мы вышли на улицу. Мы пошли деревенской улицей и видим, как у одного красивого домика, обитого тесом, хозяйка моет ступени крыльца, скоблит их косарем, несмотря на мороз. «Для кого так стараетесь?» — спросил я хозяйку. «Для гостей? Или праздник какой приближается?» Разогнув спину, она ответила. «Гостей жду! Вы уйдете, а придут наши новые хозяева!» Мы нашли попутную машину и к вечеру попали в Конаково, где нашли часть сотрудников политотдела армии. Они направили нас на склад военного имущества, чтобы получать зимнее обмундирование. Я получил шапку и ватные брюки, а ватник я не стал брать. Куртка у меня была на вате, валенки же еще не выдавали. Политрук ушел в свою группу резерва, а я был направлен в группу старшего политсостава при политотделе армии. В резерве я пробыл недолго. Как-то под вечер неожиданно послышался резкий шум, как будто загорелся мощный примус. Потом последовал сильный скрежет по металлу, и с беспрерывным воющим свистом из-за кустов вылетели снаряды с огненными хвостами. Все легли на мороженую землю, не понимая, что происходит. Разрывов мы не слышали, но подняли головы и увидели удаляющиеся машины, накрытые зелеными брезентами. Под ними, под углом, стояли металлические конструкции. После ухода машин осталась опаленная огнем земля. Так, впервые я увидел знаменитые «Катюши» и не мог представить себе, что буду командовать таким грозным оружием. Это было в ночь на 19 ноября 1941 года. Той же ночью я был вызван к начальнику политотдела армии, полковому комиссару Шилову. Он пригласил старшего политрука Левина и меня в сани, и мы поехали. Я спросил, куда мы едем и зачем. Шилов сказал: «Приедем, тогда скажу». Так начался новый этап в моей службе в армии и участие в Великой Отечественной войне. В 24-й кавалерийской дивизии в боях под Москвой. Подъезжая к деревне, Шилов сказал нам: «Около Клина разбежалась кавалерийская дивизия. Ее командование пойдет под суд военного трибунала. Одного из вас назначим комиссаром дивизии, а другого — начальником политотдела». Эта весть буквально огорошила меня. Я никогда не служил в кавалерии, опыта работы в этом роде войск не имел. Я сказал Шилову: «Товарищ полковой комиссар, вы мне лучше дайте строгое партийное взыскание, чем потом отдавать под суд. Я согласен на любую работу, но только не в кавалерию». Но Шилов строго сказал мне: «За отказ от работы исключим из партии. Оставьте ваше мнение при себе». Нерадостно было на сердце от такого разговора. Въехали в деревню, нашли дом, где размещался штаб 24-й кавалерийской дивизии имени С.К. Тимошенко. Командиру дивизии Шилов объявил решение военного совета 30-й армии. Полковник Малюков и комиссар дивизии отстраняются от должностей и предаются суду военного трибунала. Собрали командиров полков, и по их предложению командиром дивизии назначили старшего из них, полковника Чудисова. Должности комиссара и начальника политотдела Шилов предложил нам с Левиным поделить. Я сказал Шилову, что Левин — участник Финской войны, имеет опыт работы как комиссар полка, пусть он и будет комиссаром дивизии. Я надеялся, что после этого начальником политотдела назначат кого-нибудь из работников политотдела дивизии, но этого не произошло. Шилов согласился с назначением Левина, а меня назначил начальником политотдела. Затем он строго предупредил нас: «Надо собрать дивизию, не соберете, будете отвечать очень строго». Пожелал нам успеха в работе и уехал. Вся эта процедура с назначениями не заняла и 2 часов. Так я стал начальником политотдела дивизии. Об этой должности никогда не мечтал, а тут еще в кавалерийской дивизии. Мне было очень тяжело морально, так велика была ответственность, так тяжело было это время, но надо было действовать. Ночью мы вышли на перекресток дороги с Ленинградским шоссе и объявляли выходящим из окружения кавалеристам: 24-я дивизия направо в ту деревню, где был ее штаб. К утру основная часть личного состава полков собралась. Бойцов кормили вкусным рисовым пловом с изюмом, а нам было не до еды, слишком велико было нервное напряжение. Утром мне представились сотрудники политотдела: старший политрук Элентух, секретарь парткомиссии, и политрук Терещенков, инструктор политотдела по партийному учету. Помощником по комсомольской работе был младший политрук или сержант Стояновский, очень энергичный и храбрый человек. Политрука Луца, инструктора по оргпартработе, я не видел, он находился в части. А вот и весь состав политотдела. Мой предшественник был ранен и суду не подвергался. Познакомился я с комиссарами частей. Все они были выдвинуты, только теперь. Кадровые комиссары все были ранены и выбыли. В одном из домов деревни я встретил бывшего комиссара дивизии и удивился. За столом, обставленным бутылками водки и буханками хлеба, сидел старший батальонный комиссар Саша Сальников. С ним мы вместе учились в Москве на курсах пропагандистов. Он очень обрадовался встрече и сказал: «Вот, пью с горя, дивизия не выполнила приказ командарма, и мы пойдем с Маляковым под суд рефтрибунала. Если не расстреляют, то докажу, что я не враг советской власти, и кровью смою свою вину». Он рассказал мне, как все было. До прибытия под Москву дивизия была в Иране, где занималась несением караульной службы и частыми конными состязаниями. Командир дивизии Малюков показывал там свое мастерство лихого рубаки. С тремя клинками, два в руках и третий в зубах, рубил на скаку лозу обеими руками сразу. Сразу после выгрузки в Подмосковье дивизия получила боевую задачу. Подчинялась она сначала 16-й армии, а потом 30-й, и получила два приказа почти одновременно. Один командарм ставил задачу на одном направлении, а другой на другом. Последний приказ был получен одновременно с переходом в подчинение 30-й армии. Не решаясь выполнять тот или иной приказы, они оставили дивизию на месте, и так ее части попали в окружение, вырываясь теперь небольшими группами. Сальников обрадовался, что я назначен начальником политотдела дивизии, и на этом мы расстались. Ему и командиру дали по 10 лет тюремного заключения, но разрешили находиться в действующей армии, чтобы искупить свою вину. Позже судимость была с них снята. Маляков получил новую дивизию, а Сальников стал строевым работником в оперативном отделе корпуса. В состав дивизии входили три кавалерийских полка: 18-й, 56-й и 70-й, бронедивизион, артбатарея и комендантский взвод. Штатный численный состав составлял около 3500 человек, коммунистов из них было около 900. При выходе из окружения дивизия потеряла часть орудий, пулеметов и личного состава, несколько бронемашин. По предложению комиссара при политотделе создали группу из сержантского состава. В ней были кавалеристы и водители машин из бронедивизиона, и сержант Лаптев из этой группы вынес из окружения боевое знамя полка. Мы представили его к награде, и он получил орден Красного Знамени. Моим ординарцем стал кубанский казак Афанасий Семенович Крылов, на год старше меня, отслуживший кадровую службу во флоте. Он подвел мне оседланного коня и сказал: «Вот ваш конь, товарищ начпадив!» Я посмотрел на коня, гнедой, сильный, с пеной на удилах. Чтобы не конфузиться перед лихими наездниками, я на коня не сел, а сказал, чтобы запрягли его в санки. «Что вы, товарищ начпадив, это строевой конь, а не обозный!» — взмолился Крылов. «Ничего, пусть привыкает», — ответил я. Все же Ишку запрягли в санки, и он стал очень хорошо возить нас с Крыловым. По штатам в политотделе имелась легковая машина, «М-ка», но она где-то запропастилась, и я не искал ее. Такая же машина была у прокурора дивизии, и мы иногда ездили на ней, а когда при бомбежке выбило переднее стекло, то мы приладили раму от окна разбитого дома. Впрочем, немного погодя, я окончательно пересел в санки, да и остальные позапрягали своих строевых коней в санки или в розвольни. Бои шли напряженные. Каждый вечер командир дивизии с комиссаром лично от командующего 30-й армии получали боевую задачу. Дивизия не имела боевого опыта и приобретала его в трудных условиях, с большими потерями среди командного и политического состава. Из кадровых командиров полков был лишь Курчишов, командир 70-го полка, и он недолго оставался в строю, а все остальные были вновь назначены. Комиссар дивизии все время находился в разъездах, и мы встречались с ним редко, но новый командир дивизии, полковник Чудисов, был опытным человеком и много помогал мне в организации политработы в дивизии. Для получения боевых задач мне несколько раз пришлось ездить с Чудисовым в штаб армии. Нас часто переподчиняли от 30-й армии, 16-й и наоборот, а были и дни, когда боевую задачу мы получали непосредственно от командующего Калининским фронтом генерала Конева. Немцы продолжали упорное наступление на Москву. Бои шли в районе Клина. Части дивизии вели бои в пешем строю, а коней охраняли в тылу коноводы по 10-12 коней на одного бойца. Личный рядовой состав был вооружен СВТ и клинками. Их носили весь командный состав и часть политсостава. Клинки в ход не пускали, а винтовки часто отказывали при стрельбе. Надежнее были кавалерийские карабины, имеющиеся у отдельных подразделений. Постепенно бойцы заменяли СВТ на винтовки пехотинцев, уходящих в госпитали. Автоматов ППШ и ППД в дивизии было очень мало, лишь разведчики имели наши и трофейные автоматы. К концу ноября морозы усилились, личный состав получил зимнее обмундирование, ватные брюки и ватники под шинель, валенки. Получил и я валенки, одним из последних в дивизии, так как мои ноги в просторных сапогах не зябли. Моим секретарем-ездовым был замполитрука Дмитренко, который умел грамотно писать и печатать на машинке. Ежедневное политдонесение я диктовал Дмитренко прямо в санках, и он в перчатках с вырезанными для пальцев дырками стучал на машинке, периодически дуя на озябшие руки. С одним из порученцев политдонесение отправлялось прямо адресату. К концу ноября я уже хорошо знал политсостав всех частей дивизии. Комиссаром 18-го кавполка был политрук Макуха, смелый, настойчивый, храбрый и очень добросовестный человек. Но скоро он был тяжело ранен в живот, и его отправили в госпиталь. После этого комиссаром этого полка комиссар дивизии назначил политрука Терещенкова. Комиссаром 56-го полка был выдвинут младший политрук Мартышин, энергичный исполнительный работник, а комиссаром 70-го полка был старший политрук Голубев. С ним я встречался еще в резерве.